Потсдам. Через 2,5 месяца после окончания войны в Европе, 17 июля 1945 года, в предместье германской столицы, Потсдаме, открылась последняя конференция руководителей Великобритании, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. В апреле умер президент Рузвельт. Его сменил вице-президент Трумэн. Во время Потсдамской конференции произошли изменения и в английском правительстве. На всеобщих выборах, происходивших в конце июля во время работ конференции в Потсдаме, победу одержали лейбористы. Черчилль заменил на конференции новый британский премьер, лидер лейбористской партии Эттли. Вместе с ним появился и новый министр иностранных дел Бивин. Таким образом, только Сталин представлял теперь большую тройку времен войны. Это давало ему определенные моральные и фактические преимущества во время дискуссий. Но решало дело то, что в ходе войны СССР стал главной силой в разгроме нацистской Германии. Советские войска стояли в Европе. Советские вооруженные силы насчитывали к концу войны 11 миллионов человек. Союзники были единодушны в необходимости ликвидировать германские вооруженные силы, нацистскую партию, военный потенциал Германии. Принципы политики по отношению к побежденной Германии гласили: декартализация, денацификация, демократизация. Берлин, подобно всей Германии, был также разделен на зоны оккупации. К моменту конференции Советский Союз уже полностью передал под польское управление так называемые «западные земли», ранее являвшиеся частью Германии. После некоторой борьбы восторжествовала советская точка зрения. Англии и США ничего не оставалось, как признать свершившийся факт. Отныне западная граница Польши проходила по линии к востоку от Балтийского моря, чуть западнее Свинемюнде и вдоль рек Одер и Нейсе, вплоть до границы Чехословакии. Город Кёнигсберг и прилегающий к нему район, как то было договорено еще в Тегеране, передавался Советскому Союзу. В Потсдаме было решено подготовить мирные договора с бывшими германскими сателлитами Финляндией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Италией. Для подготовки проектов мирных договоров, в том числе мирного договора с Германией, был создан Совет министров иностранных дел, действующий на постоянной основе. В СМИТ входили министры иностранных дел Великобритании, Китая, Советского Союза, Франции и США. В Потсдаме Советский Союз подтвердил свое обещание объявить войну Японии. Потсдам был не только итогом войны в Европе, он стал также и началом новой эпохи в истории человечества, началом атомной эры. Накануне открытия Потсдамской конференции были проведены испытания атомной бомбы, изготовленной по американскому проекту. И Черчилль, и Трумэн были в восторге. Британский премьер, по свидетельству английского фельдмаршала Алленбрука, уже видел себя способным уничтожить все центры русской промышленности и населения. Он немедленно нарисовал чудесную картину самого себя, как единственного обладателя этих бомб, сбрасывающего их там, где он пожелает, и поэтому всемогущего и диктующего Сталину. И Трумэн, и Черчилль были удивлены безразличию, с которым Сталин отнесся к сообщению о взрыве атомной бомбы. Казалось, что он или не понял, или недооценил всей важности случившегося. На самом деле, Сталин прекрасно отдавал себе отчет о том, что произошло, но был достаточно умен, чтобы не выдавать своих чувств. За 2 года до взрыва атомной бомбы в Нью-Мексико в Советском Союзе началось научное исследование термоядерной реакции, проводимое группой советских ученых. В конце 1942 года один из наиболее способных советских физиков, Георгий Флёров, сделавший вместе с другим советским физиком Петром Жаком важное открытие в стихийном распаде плутония, обратился с письмом к отцу советской атомной физики, академику Абраму Йоффе и к Государственному комитету обороны, приглашая их немедленно обратить внимание на проблему получения атомной энергии и создания атомного оружия. Примерно в это же время другой советский физик Курчатов был вызван в Москву для беседы с теми, кто должен был дать рекомендации по атомному проекту ЦК ВКПБ. Такие рекомендации были даны. Было создано специальное бюро под руководством Курчатова. Но только после возвращения Сталина из Потсдама атомному проекту было уделено специальное внимание. Ответственным за проект был сделан руководитель госбезопасности Берия. Были отпущены грандиозные ассигнования для создания атомной бомбы. Советская разведка за рубежом получила задание работать по овладению атомными секретами, и ей многое удалось достичь. В декабре 1946 года был построен первый советский атомный реактор. Очень интересно на этом примере убедиться, как работает история, к как события в одной области вызывают незамедлительную реакцию в другой. В своей первой послевоенной программной речи перед избранием 9 февраля 1946 года Сталин подчеркнул, что необходимо стимулировать исследования в области науки. Очень скоро была повышена заработная плата ученым, примерно в 2-3 раза. Для них начали строиться жилища, они получали лучшее медицинское обслуживание, чем остальная часть населения. Верхушка научного мира стала в эти годы интегральной частью советской высшей бюрократии. В апреле 1941 года Советский Союз подписал с Японией договор о нейтралитете, который сослужил Советскому Союзу хорошую службу первые 2 тяжелых года войны с Германией. Благодаря этому договору советское командование могло пойти на риск переброски с Дальнего Востока на Запад значительных воинских контингентов. 40 дивизий, дислоцированных на Дальнем Востоке, были на самом деле далеко не полного состава. Из многих дивизий были выведены на Запад целые полки, оставались лишь номера полков для камуфляжа, введение в заблуждение командования японской Квантунской армии. Япония окончательно отказалась от планов войны против СССР. После капитуляции Германии японское правительство несколько раз пыталось побудить СССР выступить в качестве посредника для прекращения войны между Японией, США и Англией. Одна из целей этих попыток заключалась в предотвращении военного наступления СССР против Японии. Во время Потсдамской конференции японское правительство предложило послать в Москву принца Коноэ для переговоров. Сталин, сообщая Труману и Черчиллю о японском предложении, разъяснил, что оно не содержит готовности к безоговорочной капитуляции, на чем настаивают союзники. Поэтому советское правительство ответило, что оно не может дать определенный ответ на запрос, сделанный в общей форме и не содержащий конкретных предложений. В Потсдаме президент Труман формально пригласил советское правительство порвать пакт о нейтралитете с Японией и выступить против нее, ссылаясь при этом на обязательства СССР как члена Объединенных Наций. И Труман, и Сталин игнорировали тот факт, что Устав ООН к тому времени еще не был ратифицирован. СССР ратифицировал указ ООН 20 августа 1945 года, через 11 дней после объявления им войны Японии. Но все это было чисто юридические уловки. Немедленно после окончания войны с Германией началась спешная переброска на Дальний Восток 4 советских армий с Запада. На Дальний Восток был направлен представитель Ставки маршал Василевский и для руководства операциями маршал Малиновский и Мерецков. Для Сталина вопрос о войне против Японии был решен давным-давно. Эта проблема имела несколько аспектов. В военном плане выступление на Дальнем Востоке и разгром Квантунской группировки отдавал в руки Советского Союза обширные области Маньчжурии и позволял создать выдвинутые на юго-востоке от советских границ опорные пункты. Советский Союз в условиях продолжающейся гражданской войны в Китае становился влиятельной силой на азиатском континенте, способной воздействовать на положение дел в Китае, Индокитае и Корее. Кроме того, для Сталина, несомненно мечтавшего о лаврах собирателя русских имперских земель, разгром японских сил на Дальнем Востоке был как бы реваншем за поражение царской России в 1904 году. Участие в войне против Японии давало Советскому Союзу юридическое и моральное право участвовать в решении тихоокеанских дел. Советское командование сосредоточило на Дальнем Востоке к концу июля 1 500 000 военнослужащих против 1 миллиона 40 тысяч, 26 тысяч орудий против 5360, 5,5 тысяч танков против 1155, 3900 самолетов против 1800. Превосходство в силах было огромным. Советское руководство рассчитывало сломить сопротивление японцев в короткий срок, до капитуляции Японии перед Соединенными Штатами Америки. 6 августа США сбросили первую атомную бомбу над Хиросимой. Япония предложила капитуляцию при условии, что права императора будут уважаться. США, требовавшие безоговорочной капитуляции, сбросили 9 августа вторую атомную бомбу над Нагасаки. Когда ужасающие результаты взрыва первой атомной бомбы стали известны в Москве, советское правительство решило, чтобы не опоздать к обеду, выступить против Японии. 8 августа было сделано по этому поводу официальное заявление, и утром 9 августа наступление советских вооруженных сил в Маньчжурии началось. 14 августа Япония, ошеломленная атомными атаками, решила капитулировать. Позднее советская официальная историография утверждала, что капитуляция произошла из-за наступления советских вооруженных сил в Маньчжурии. На самом же деле Военные действия в Маньчжурии продолжались до 19 августа, то есть еще 5 дней после безоговорочной капитуляции Японии, когда в штаб-квартире маршала Василевского, командующий Квантунской армией генерал Ямало, подпишет акт о капитуляции. Однако советские войска продолжали наступление, стараясь захватить как можно больше территории и овладеть всеми ключевыми пунктами Маньчжурии. Войска 1-го Дальневосточного фронта вступили в Корею и дошли до 38-й параллели, договоренной с США линии разграничения советских и американских вооруженных сил. 20 августа войска Забайкальского фронта заняли Порт-Артур, а также вышли к морю между Пекином и Мукен. Войска 2-го Дальневосточного фронта заняли южную часть Сахалина и Курильские острова. 23 августа война на Дальнем Востоке окончилась. Согласно советским данным, японские вооруженные силы потеряли около 84 тысяч убитыми. По официально японским данным, потери были в 4 раза меньше – 21 тысяча убитыми. Около 600 тысяч японских военнослужащих было взято в плен, включая 148 японских генералов. Потери Красной Армии, по официальным советским данным, были незначительными – 32 тысячи убитыми и ранеными. 14 августа, в день капитуляции Японии, но в разгар советского наступления в Маньчжурии, был подписан Советско-Китайский договор о дружбе и союзе и ряд дополнительных соглашений. Одно из них превращало Порт-Артур в военно-морскую базу СССР, хотя формально гражданская администрация в этом районе оставалась китайской. Порт Дальний, Дайрен, становился свободным портом со специальной зоной для советских пристаней и складов. Было также подписано соглашение о совместной эксплуатации китайской Чанчунской железной дороги. Все соглашения были заключены сроком на 30 лет. Китай особым соглашением согласился признать независимость Монгольской Народной Республики после плебисцита, который там будет проведен. Таким образом, СССР в максимальной степени реализовал свои военно-политические цели на Дальнем Востоке. 2 сентября верховный командующий союзными войсками в юго-западной части Тихого океана генерал МакАртур принял формальную капитуляцию Японии на борту американского авианосца «Миссури». 3 сентября было объявлено официальным праздником – Днем Победы над Японией. Вторая мировая война кончилась.